Барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя с деньгами. Третий карман с изюмом, третий карман с изюмом. Барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя с изюмом.